Война закончилась, прошло 13 лет, завод лежал в руинах, а ущерб так и не был возмещен из-за вмешательства твоего дяди, который заявил о своих претензиях на эти деньги. Когда однажды ты вернулся из школы, бабушка сообщила тебе, что Сюзанна срочно выехала в Париж. Я должна поговорить с нотариусом. Вот все, что она ей сказала. Прошло 3 дня, от нее не было никаких вестей. Ты позвонил нотариусу, другу семьи, не раз державшему тебя на коленях. Очень удивленный, он сказал тебе, что не виделся с Сюзанной. Тот же ответ ты получил от ее кузины Гайде. Она жила на Монмартре, в Париже мать всегда останавливалась у нее. Забеспокоившись, ты бросился на вокзал узнавать, не было ли в эти дни аварий на железной дороге. Служащий все проверил, успокоил тебя и, записав приметы Сюзанны, послал запрос. На следующий день ты узнал, что подходящая под описание молодая женщина была задержана 2 контролерами в Савиньи-сюр-Орш после того, как в припадке безумия разорвала на себе одежду и уничтожила удостоверение личности. В Париже ее сдали в полицию, больше ничего выяснить не удалось. Ты скрыл все это от Гортензии, потому что сильное волнение всегда имело для нее катастрофические последствия. Сказал только, что должен подписать какие-то бумаги. Начальник вокзала и отзывчивый комиссар полиции помогли тебе отыскать мать. Она оказалась в больнице, в общей палате, среди вопящих, привязанных к прутьям кровати психов. Сюзанна кричала вместе со всеми, но, увидев тебя, мгновенно успокоилась. «Ах, Рене, как славно, что ты здесь! Как будешь уходить, берегись деревьев. Платаны воюют с каштанами, и ты попадешь между 2 огней. Берегись веток, дорогой!» Произнеся это странное предостережение, она присоединила свой голос к общему хору. Ты смотрел на нее совершенно потрясенный, и главный врач увел тебя в свой кабинет. «То, что произошло, — сказал он, — это просто замечательно. Он на такое и не надеялся. Ты задыхался от слез и ничего не мог понять. Твоя мать потеряла рассудок, а мужчина в белом халате потирает руки, радуется и подносит тебе стакан воды. Она вас узнала, молодой человек. Вы не понимаете. 4 дня полного безумия и амнезии. Наше лечение не помогало. Мы потеряли надежду. Оказывается, все не так плохо. Приходите сюда каждый день в одно и то же время. Сначала на 2 минуты, потом на 3, на 5. Пусть ждет свиданий, и она вернется в реальный мир. Все будет хорошо. Глядя на вас, память ее начнет восстанавливаться, и она придет в себя. Ты поселился на Монмартре у кузины Гайде. Ездил автобусом в больницу и каждый день все дольше сидел у постели матери. А она все чаще разбавляла рассказ о войне растений в больничном парке мелкими деталями из жизни вашей семьи в Ницце. Спрашивал тебя, сколько будет 6 × 12, кто написал «Спящую красавицу», что ела на обед Гортензия и как дела с твоими светящимися машинками. Ты не давил на нее, и однажды, как и обещал врач, она вспомнила все, кроме происшествия на вокзале в Савиньи. Рассказала, почему так внезапно уехала и каким ударом стало пришедшее из Парижа письмо. Когда она умолкла, ты поцеловал ее в лоб и пообещал: «Я этим займусь». Ты снова отправился на Монмартр, но к кузине не вернулся, а зашел в популярный бар на площади Пегаль, где было полно головорезов в лихо заломленных на бок кепках и шлюх, умилившихся при виде юного провинциала. Ты выложил на стойку свои карманные деньги, месячную выручку за Рене-мобили, и сказал, что хочешь купить пистолет. Патрон прикрыл купюры блюдечком, сделал знак одному из подручных и провел тебя в подсобку. Через несколько минут ты вышел, без денег, но с пистолетом среднего калибра в кармане, и отправился прямиком к дому господина Б, вашего семейного нотариуса. Дверь открыла его жена и с искренним волнением воскликнула: «Мама нашлась! Мне нужно видеть Этьена!» Ты сказал это таким мрачным тоном, что она тут же предположила худшее и немедленно провела тебя в кабинет мужа. Нотариус оторвался от дела и воскликнул. Сама любезность. «Рене, малыш, как ты вырос? Есть новости от Сюзанны?» Ты закрыл за собой дверь, повернул ключ в замке и повернулся к нему. «Да, новости имелись. По его вине твоя мать сошла с ума, и ты пришел его убить». Перепуганный нотариус сжался в кресло, а ты достал пистолет и прицелился ему в сердце. «Подожди, Рене, это недоразумение». Нарочито спокойно, приблизительно так, как рассказывал это мне, ты заверил его, что никакого недоразумения быть не может, и тебе все известно. И слово в слово процитировал письмо, в котором он предлагал Сюзанне подписать отказ от компенсации за военные убытки. Брат отца официально признан компаньоном. Немыслимое решение, если только противоборствующие стороны не договорились за спиной твоей матери. Ты знал наизусть все детали дела. Ты ночами изучал бумаги, лишавшие твою мать покоя. И понял, в чем твое призвание — стать защитником вдов и сирот и начать с вас самих. Ты мог доказать, что нотариус утаил некоторые документы, подтверждавшие волю твоего отца. Сюзанна была единственная законная наследница. Ты мог доказать, что господин Этьен Б. предал твою мать, и теперь он умрет. Ты спустил курок. Нотариус взвыл и схватился за сердце обеими руками. Но выстрел не прогремел. Ты жал на курок, пока друг семьи не повалился на ковер. От страха он лишился чувств. Ни одна пуля не вылетела из пистолета, хотя продавец зарядил его у тебя на глазах. Кабачик с Монмартра был канальей, но проявил человеколюбие и спас от тюрьмы отчаянного парнишку, продав за немыслимую цену незаряженный пистолет. Такое объяснение подсказали тебе твой проницательный ум и оптимистичный взгляд на мир, не покидавший тебя до последнего вздоха.